Глава 7. Армейский джип потряхивало на колдобинках. Ветер, несущий своеобразный лесной запах, приятно обдувал лицо, ковыряясь в волосах. Нет, нафиг. Здесь все-таки лучше, чем в городе. Потенциальном рассаднике чумы, холеры. Променять особую терпкую свежесть и живую тишину на шум, вонь, фекалистую слякоть? Да не, да ну. Да вы что, да не в жизнь. Лучше каймановцам пойти сдаться, чем вот это. Не женюсь. Внезапная мысль щелкнула в мозгу, как хлыст. Пусть никто не будет обижен, но нет. Отец с меня хреновый, а муж и подавно. Нет, нет, нет. Еще много раз нет. Гайдук машинально поправил автомат на коленях. Припахивающая оружейной смазкой прохладная сталь напомнила о предстоящем деле. И этого оказалось достаточно, чтобы посторонние, крайне отвлеченные и несвоевременные мысли ушли прочь. «Чего приглох?» – осведомился волк через несколько минут немного напряженного молчания. «Гордыню лелею. Пока ты наращиваешь жир себе в городе, проводя остатки своей безумно скучной жизни в клетке с охренительной волчицей, и растишь сына, я странствую по здешним местам, полным смерти, воюю, спасаю красивых девушек от лап кровожадных злодеев. Дать бы тебе в рыло, чтоб не скалился, гад. Не успеешь. Скорость и реакция уже не та. Не сомневаюсь, что против белобашенской гопоты ты силен, но супротив меня, твоего собрата по ремеслу, тебе не потянуть. Сытая жизнь заставила тебя немного размякнуть чуточку. Но сам знаешь, иногда этой вот чуточки случается и не хватает. Боевые рефлексы в спокойствии духа и тела приугасают. Во всяком случае, у таких, как мы. А ты по-прежнему воюешь, и теперь я понимаю, почему. Из боязни потерять форму. Бывший истребитель сощурился. Просто я довольно долго был слабым. А став сильнее, быстрее захотелось остаться таким на как можно более долгое время. Да и потом не хочется, Гайдук замялся. Продолжил пары секунд позже. Не хочется сдохнуть сухой корягой в кровати в окружении причитающих родственников, которые не могут дождаться, когда ж ты, сука, коней двинешь, рухлядь склеротичная. Прям берсеркер. А давай тебе прямо сейчас пулю в лоб всажу, чтобы избавить тебя от соломенной смерти и сразу отправить в Вальгаллу, чтобы ты там отжег сексуальными валькириями и выпил с Одином на брудершафт. Давай потом, когда работу сделаем, ага. А то буду маяться в Вальгалле из-за незаконченных дел». На убогом КПП так никто и не заметил, как два подобных призракам человека облюбовали этот лесисто-кустистый холмик. Отличная позиция, создающая эффект тюлевой гордины, излюбленный снайперами прием маскировки. Из-за кустов позиция противника просматривается великолепно, а вот противник не увидит замаскировавшегося подколодного змея за стенкой кустов. Равно как и не увидит вспышки выстрела и скрытного перемещения сразу после удара. Странно, что зарские бойцы не организовали здесь наблюдательный пост или просто не заминировали в избежании появления вот таких вот змеев. Вид-то отличный, плюс возвышение. Виден и километровый отрезок дороги до Зарска, и КПП, и внутренний пост. С саксофоном волка симфонию, в случае чего, услышат и там. Дистанция 400 метров, не более. Для крупнокалиберной бандуры, перешибающей выстрелом рельс, смехотворное расстояние. Другое дело, что не пристрелена бандура сия тщательно. Нет уверенности в точности боя. С другой стороны, полуавтоматические крупнокалиберные винтовки сами по себе не очень-то точное оружие. Потому основными целями для уничтожения этим оружием являются легкобронированные объекты типа БТРов, БМП. Волк тусклой бурой кучей удобно устроился за стенкой кустов, чуть углубив более чем метровый ствол в кусты, а рядом положив АКМС, РГ-6 и муху. Гайдук, чуть пригнувшись, стоял рядом, наблюдая за постами через оптику снайперского автомата ВАЛ. У КПП торчали два потрепанных джипа-внедорожника. В кузове одного стоял крупнокалиберный американский пулемет. Другой мог похвастаться китайским автоматическим гранатометом. И четверо солдатиков, выглядевших в сравнении с белобашенцами весьма неряшливо. Одеты кто во что гораст, разнотипное оружие, отсутствие бдительности. Встреться они Гайдуку подальше от города, он и вовсе принял бы их за дрифтеров. Собственно, от дрифтеров они немногим отличались, учитывая, что Иприт тесно сотрудничает с Кайманом. Если верить бывшей пленнице. А ей Гайдук предпочел верить. «Назад-то поглядывай!» Из чистой вредности напомнил он волку, легонько ткнув его носком ботинка в бок. «Вали уже!» — проворчал волк, легонько дернувшись, но так и не отлипнув от прицела. «Да не облажайся! Не дождешься! Если через 3 часа не вернусь, уходи!» Волк приподнялся, неудобно вывернул шею, обалдело возрившись на напарник. «Не понял!» «Что непонятного?» Гайдука подмывало двинуть ему ботинком по испятнанной камуфляжной краской физиономии. «Пока лежит удобно. Через 3 часа не вернусь, уходи. Это, если так хочешь, приказ командира операции. И не вздумай в город сунуться. Пообещай, что не пойдешь, Зарск. Ну, иначе сам застрелю, если почую твою вонь поблизости». «Ладно, обещаю. Чеши давай». Гайдук мягко заскользил меж деревьями, успев услышать негромкое ворчание, полное праведного возмущения. В плане организации постов Зарск и Белобашенск были братьями-близнецами. Колючая проволока километрами, противотанковые ежи местами, та же будка КПП со шлагбаумами. Но, как упоминалось выше, по аккуратности первому было далеко до своего братца. То же самое можно было сказать и по состоянию вооруженных сил. Белобашенск, пожалуй, пока был в лидерах по уровню жизни. Зарск же безнадежный лузер. Гайдук шел к посту, выйдя из леса за поворотом, чтоб не демаскировать позицию волка. Присмотревшись, он обнаружил, что на посту одни незнакомые рожи. Не так, чтоб плохо, но все-таки со знакомыми было бы проще. Он приветственно помахал рукой, приближаясь. «Check him up, guys!» – отчетливо услышал Гайдук. «Интересные делишки, однако». Один из солдат двинулся наперерез, наведя автомат, в качестве ответного приветствия, надо полагать. Но это он совершенно зря так. Оружие Гайдука покоится за спиной, на поясе и под мышкой, а еще в чехле, в рукаве и на бедре. И оно пока не спешило оживать, ибо причин не было. Однако ж уверенности в том у постового не наблюдалось. Пришлось улыбнуться с беззаботным видом, будто нацеленного в грудь ствола он в упор не замечает. «I'm just hiking!» «Да бросьте, чуваки, я просто путешествую». «Speak Russian, хайкер». Заметный акцент солдатика не позволял причислить его к жителям Туманного Альбиона или Штатов. «I believe you do». «Yeah, I do. That's my second native language», признался Гайдук. «Auch kann ich Deutsch». «Верю, полиглот», засмеялся солдатик, опустив автомат. «Как звать, юморист?» «Гайдуком кличут, из Дорска буду». Гайдук напялил самую дружелюбную улыбку. «А где Кир зуболом с Пашей Медведем?» «Ширнулись 2 дебила прямо на посту. Давай от галюнов отстреливаться». Пришлось успокоить. Солдат вздохнул, недвусмысленно проведя рукой по цевью автомата. «Ладно, Дорец, смотрю, бывалый. Что за вход?» «Золотишко в червонцах. 3 сойдет. Сам понимаешь, погулять хочу в вашем славном городе. В бляжьи салоны наведаться. Особенно в змею Амура. Я б еще посоветовал гнездо любви, там и выпивка классная, и тёлки ничего». Солдат плотоядно оскалился. «А в змее пиво херня, бодяжит некачественно». «Да ты думаешь, я о пиве мечтал в ЗБА?» Гайдук постарался усмехнуться как можно гнуснее. «А, понятно», — кивнул постовой с хитрым прищуром. Гайдук полез в карман за калитой, в очередной раз подумав, с несколько запоздалой тревогой, что вместо золота и платины окажется свинец. Но нет, тревоги оказались напрасны. 3 увесистые монетки, выловленные из тесного нутра кожаного кисета, блеснули золотом. Постовой взвесил их в ладони, алчно блеснув глазами. Обернулся к своим. 3 coins of gold! Для убедительности показал 3 пальца. Let him in! Явный американец довольно улыбнулся. «That's a pleasure to meet such generous men like you, Guy. The same to you, Chief». Гайдук кивком обозначил благодарственный поклон, проходя КПП. Довольный исходом беседы, он ускорил шаг, что не вызвало бы никаких подозрений. Изголодался мужик по женскому телу в долгом странстве по ЗБА. Странно только, что у него не поинтересовались оружием. Автомат с глушителем должен, по идее, насторожить. Да и пятна крови оборотня не так уж и незаметны. «Ну, наверное, — подумал Гайдук, — золото сыграло свою роль». Пройдя 2-й пост, все так же пустующий, Гайдук воткнул в ухо наушник своей уоки-токи. «Азраз, проверка связи!» — он ухмыльнулся. «Хмырь, это жлоб, прием!» «Слышу тебя!» — отозвался волк недовольным голосом. Радиопозывной ему явно не глянулся. «И вижу морды наглые. Я вхожу и сразу приступаю к поиску», — доложил Гайдук, напяливая капюшон, дабы прикрыть тонкий проводок рации. «Мало ли, не дай бог, примут за шпиона федералов». «Аминь. Связь держать постоянно, понял? Ты мне дал 3 часа, но если в течение этого времени я 3 не услышу ответ этому сраному городку кирдык, ты понял? Ладно, не пугай ежа, сам буду выходить на связь. Ладно. В эфире наступила тишина.